Тремальнай, как я сказал, был человеком храбрым. Взяв меня с собой, он отправился на Рай-Мангал, решив отомстить за нашего несчастного товарища. Мы выследили убийц и добрались до их логова. Сначала мы услышали таинственный грохот, исходивший из-под земли, а потом из дупла гигантского баньяна вылезли полуголые люди, причудливо татуированные. Это были убийцы нашего несчастного товарища. — А дальше? — спросил пират с загоревшимся взором. Тремальнайк никогда не колебался. Выстрелом из карабина уложил главаря негодяев, и мы бросились бежать. — Молодец, Тремальнайк! — воскликнул тигр. — Продолжай. Эта история развлекает меня больше, чем абордаж корабля, груженного золотом. Мой хозяин, чтобы запутать следы и избить преследователей, отделился от меня и укрылся в большой пагоде, где встретил, угадайте кого? Наверное, девушку. Да, девушку, которая была пленницей этих людей. Но кто они такие? Почитатели божества, которому приносят человеческие жертвы. Ее зовут Кали. Страшная богиня индийских туксов. Богиня душителей. О, я их знаю, сказал пират. Эти люди свирепее, чем тигры. В моем отряде было несколько. Туксы здесь у тебя? С дрожью в голосе воскликнул Маратх. Я погиб. Не бойся, Камамури. Когда-то они были у меня, но сейчас их нет. Продолжай свой рассказ. Эта девушка, ее звали Ада, полюбила моего хозяина. Она знала, какая опасность ему угрожает, и умоляла его немедленно бежать. Но он был человек без страха. Он остался там, решив сражаться с туксами, если удастся похитить пленницу. Но, увы, он слишком понадеялся на свои силы. Вскоре в пагоду ворвались 20 человек, и, несмотря на его упорное сопротивление, повалили его, связали. А главарь душителей, жестокий Суйот-хан, всадил кинжал ему прямо в грудь. — И он не умер? — спросил Сандаван, подавшись вперед. — Нет, — продолжал Камамури, — не умер. Я нашел его в джунглях, окровавленного, с кинжалом, еще торчавшим в груди, но все-таки живого. — А зачем его бросили в джунгли? — спросил Янос. — Чтоб его сожрали тигры. Я отнес его в нашу хижину и заботливо вылечил, но сердце его осталось раненым черными глазами девушки и никогда уже не могло излечиться от этой раны. И, выздоровев, он снова отправился на Рай-Мангал, чтобы увидеть свою любимую. Мы сели в лодку и ночью, во время урагана, спустившись по мангалу, причалили к острову. Никто не сторожил вход в баньян, и мы проникли в подземелье, углубившись в темные его коридоры. Мы узнали, что туксы, которым не удалось вырвать из сердца девушки любовь к Тремальнайку, решили сжечь ее живой, чтобы успокоить гнев своей богини, и мы торопились, чтобы спасти ее. — А почему ей запрещалось любить? — спросил Янос. — Потому что она была жрицей, девой пагоды, посвященной Кали, и должна была оставаться девственницей всю жизнь. — Что за порода негодяев? Я продолжаю. Пробравшись длинными коридорами, убив по пути часового, мы оказались в большой зале, поддерживаемой сотней колонн и освещенной бесчисленными лампами, распространявшими какой-то голубоватый мертвенный свет. 200 душителей с арканами в руках сидели вокруг. Посредине возвышалась статуя богини. Перед ней стояла чаша, где плавала красная рыбка, которые, по их поверьям, содержат в себе душу богини, а рядом приготовили большой костер. В полночь появился сам Суйот-хан в сопровождении жрецов, которые волокли несчастную девушку, уже опоенную опиумом и одурманенную какими-то таинственными снадобьями. Она не оказывала никакого сопротивления. Уже несколько шагов отделял ее от костра, уже факельщик зажег свой факел, уже туксы затянули похоронную молитву, когда Тремальнайк и я бросились в середину этой орды, разряжая наши карабины и пистолеты направо и налево. Пробить брешь в толпе этих негодяев, вырвать девушку из их рук и скрыться в темной галерее было делом одной минуты. Но куда бежать? Мы не знали этого и даже не думали об этом в этот момент. Мы пытались убежать как можно дальше от туксов, которые, оправившись от неожиданности и страха, устроили за нами погонь.